Глава 10. Лесситеры завтракали. Тревор, изнывая от бессильной злобы, яростно ткнул ложечкой в яйцо, которое в отместку выплеснуло все свое ядовито-желтое содержимое прямо ему на галстук. Джуди засмеялась. Он вытер галстук салфеткой и взглянул на жену, которая с вялым безразличием перелистывала страницы Daily Telegraph, тем самым неимоверно его раздражая. Она опять взялась за старое. Прошлой ночью заперла дверь, и когда он постучался, негромко, чтобы Джуди не услышала, Барбара поднесла губы к дверному косяку и прошипела: «Проваливай, развратник несчастный! Ты еще о чем-нибудь кроме этого думаешь?» 2 часа он ходил туда-сюда по своей комнате, разрываясь между похотью и злостью и проклиная присутствие Джуди в доме. В какой-то момент он даже хотел притащить из гаража лестницу и вломиться к жене в окно. Видит Бог, тогда бы он ее проучил. Слезы жалости к самому себе брызнули у него из глаз. Он вспомнил время, которое проводил в ее объятиях всего 2 суток назад. «Сладости или гадости?» — шептала она тогда. Им обоим было одинаково хорошо, почти как в ту ночь накануне их свадьбы. Теперь он понял, каким глупцом был. Она всегда использовала физическую близость, чтобы водить его, куда ей вздумается, будто глупого бычка с кольцом в носу. «Ладно, можем и поиграть. Только подождем, пока она опять попросит денег на одежду или на новый грабительский абонемент в свой оздоровительный клуб. Увидит тогда, что почем». Джуди Лесситер перемешала кофе и мечтательно посмотрела в окно. На ней было платье, которое она купила в Хай-Уэкомб прошлым вечером. Платье было серое, в кремовый ромбик, с белыми оборками. «Вы в нем прямо как с картинки», — сказала продавщица. Неказистые ноги Джуди обтягивали новые светло-серые колготки. Также она накупила духов и теней для век, которыми довольно неумело воспользовалась еще до возвращения домой. Целый вечер, а теперь утром, она вновь и вновь проигрывала в памяти события вчерашнего дня. С часу дня до вечернего чая ей было совершенно нечего делать. В 1:05 она немного выпила для храбрости и позвонила Майклу Лейси, справедливо рассудив, что неделю назад он сам выразил желание написать ее портрет, а ей терять все равно нечего. К ее удивлению радости, он сразу согласился прийти и даже сказал: «Я как раз собирался тебе позвонить». Она достала из холодильника пирог, закинула его в микроволновку, наскоро приняла ванну и перемерила 3 платья. Она даже немного поэкспериментировала с косметикой Барбары. Через 1.5 часа пришел Майкл с альбомом для эскизов и первым делом велел ей вымыть лицо. Она принесла ланч прямо в сад, и следующие 2 часа он с отстраненным видом делал беглые наброски. Она пыталась сидеть неподвижно и сдерживалась, чтобы не смотреть на него постоянно. Он перевел множество бумаги. Вырванные листы он без всякой злости, с безразличным видом отбрасывал в сторону, подобно тому, как дерево сбрасывает с себя листву. К 4 часам груда вырванных листов доходила ему до щиколотки, а 10 эскизов он сложил в папку. Потом она сделала чаю, и они пили его с имбирной ковришкой, сидя на деревянной скамье, окружавшей огромный кедр. Она подняла один из забракованных эскизов и спросила: «Можно я оставлю его у себя?» «Нет, но Майкл...» — она взглянула на рисунок. «Ведь он замечательный. Он отвратительный. И все остальные тоже. Обещай, что сожжешь их или выбросишь». Она грустно кивнула и налила еще чаю. Он перелистал свой альбом и через несколько минут протянул ей набросок. «Оставь себе вот этот». Там было все. Печальный изгиб ее губ, ее прекрасные глаза, неуклюжие пальцы на чайнике, мощный, но мягкий изгиб шеи. Он подписался просто М.Л. Четко и бездушно. Она почувствовала, как горло у нее подступают рыдания, и, зная, что это его больше всего расстроит, с усилием их подавила. «Эй, Джуд!» — негромко пропел он. «Держись бодрей!» — строка из песни «Битлз, Эй, Джуд». Он поставил чашку на траву и прикоснулся к ее руке. «Тебе надо убираться из этого места, от этой никчемной парочки». Она сделала большой глоток чаю. Проще сказать, чем сделать. «Ну, не знаю. Когда я соберусь в Европу, мне понадобится верная и безропотная помощница. Могу взять тебя с собой?» И он поцеловал ее в губы. Джуди закрыла глаза. Она вдыхала запах кедровой хвои, имбиря. Чувствовала, как крошится у нее под пальцами влажная ковришка. Слышала пение дрозда. Этот поцелуй занял миллионную долю секунды. И целое столетие. Не успела она подумать, что на всю жизнь запомнит это мгновение, как оно закончилось. «Я спрашиваю, налить тебе еще кофе?» Джуди безучастно взглянула на мачеху. «Нет, спасибо. Тревор?» Ответа не последовало. Она налила себе вторую чашку, раскрыла последний выпуск «Деревенской жизни» и с отвращением его отбросила. Начитаешься такого, и начнешь носить шерстяные колготки и шнурованные панталоны. В любом случае, никто этого журнала не читает. Его надо сразу относить в приемную. Она решила отменить подписку и взамен подписаться на что-нибудь позанятнее. Небось, давление у этих старух сразу подскочит. Она откусила хлеба с маслом и из-под тишка взглянула на мужнин галстук. Что с ним? И почему Джуди выглядит, как будто уволилась из Макдоналдса и отправляется в путешествие к звездам? А между тем ее глаза скользнули по усыпанным бриллиантами наручным часикам. До свидания с любовником осталось всего 6 часов. Раздался звонок в дверь. Кого еще принесло с утра пораньше? Я пойду открою. Барбара неторопливо вышла и вернулась со старшим инспектором Барнаби. «Как вы думаете, сколько сейчас времени?» — раздраженно спросил доктор. «Мисс Лесситер?» «Да». Джуди вскочила на ноги, будто школьница. «В чем дело?» «Позволите 1-2 вопроса по поводу вчерашнего дня?» «Ваше местоположение?» «Кое-кто расспросил нас об этом всем вчера вечером», — огрызнулся Лесситер. «Ничего», — сказала Джуди. «Я не против лишний раз об этом вспомнить. Я все время была здесь. У меня был выходной. А еще здесь был мой знакомый Майкл, Майкл Лейси. Он делал эскизы к портрету, который скоро собирается начать. Можете ли вы сказать, во сколько это происходило?» «Ну, я позвонила ему». Барбара Лесситер усмехнулась, небрежно прикрывшись рукой. «Хотя он сам первым делом сказал, я как раз собирался тебе позвонить». Она покосилась на отца и мачеху, сидящих за столом. Выглядела она дерзко и в то же время беззащитно. «Почему это так важно?» «Утверждают, будто видели, как Майкл Лейси входил в дом к Рейнбирдам около 4 часов». «Нет», — в ужасе воскликнула Джуди, — «это неправда. Такого не может быть. Он был со мной. Почему к нему вечно цепляются, вешают на него всех собак?» На этот раз Барбара даже не попыталась скрыть усмешку. Джуди обернулась и указала пальцем на мачеху. «Это с ней вам надо поговорить. Почему вы не зададите ей несколько вопросов?» «Мне?» — она изобразила изумление. «Спросите, где ее меховая шуба? И почему она пытается раздобыть 5000 фунтов? Спросите, почему ее шантажируют?» Со злобным воплем Барбара Лесситер вскочила и выплеснула кофе в лицо падчерицы. «Мое платье!» — заголосила Джуди. Доктор Лесситер схватил жену за руки. Джуди выбежала из столовой. Отец ринулся за ней. Барбара плюхнулась на ближайший стул. Последовало долгое молчание. «Ну?» — мисс Лесситер спросил Барнаби. «Почему вас шантажируют?» «Это полная чушь. Не знаю, почему этой тупой корове взбрела в голову такая мысль. Наверное, вам не лишним будет узнать, что из дома покойной мисс Рейнберт мы вынесли довольно много папок, писем и документов». Последовало еще более долгое молчание. «Вы предпочтете поехать в отделение?» «Господи, нет, погодите». Она подошла к буфету, вынула пачку сигарет, дрожащими пальцами достала одну и закурила. «Неделю назад я получил от нее письмо». «Подписаны?» «Да». «Искренне ваша Айрис Рейнберт». На омерзительно надушенной сиреневой пищей бумаги. В нем просто говорилось, что ей известно о происходящем, и что, если я не хочу, чтобы мой муж узнал обо всех пикантных подробностях, мне это обойдется в 5000 фунтов. Она дала мне неделю, чтобы собрать необходимую сумму, а потом собиралась позвонить. И кто участвовал в происходящем? Я и Дэвид Уайтли. Понятно. Барнаби прокрутил в памяти недавние события. Она вполне могла быть женщиной в лесу. Алиби отсутствует, а Дэвид Уайтли — ее любовником. Аналогично. Когда убили мисс Симпсон, она нарезала круги по окрестностям и могла кое-как протиснуться в окошко кладовки. Он задумался, как бы построить свой вопрос, по возможности деликатнее. Но она ответила сама. Мы пользовались его машиной, откидывали сиденье назад. Он говорил мне, где будет работать. Я ехала туда, прятала машину за живой изгородью или за деревьями, и мы на полчасика уединялись. «Очко в пользу сержанта Труэ», — мелькнуло в голове Барнаби. «И вы думаете, вас заметил кто-то из Рейнбирдов?» «Нет-нет», — она покачала головой. «Но был один случай. Мы собирались встретиться около 3, а Генри на целый день задержал его в управлении. В 5 часов я поняла, что он вернулся домой, и поехала к нему». Барнаби вспомнил запись в блокноте. «Миссис Л. загнала машину в гараж к У. И красная звездочка. Мы договорились, что я никогда не буду этого делать, потому что рискованно. Но я не могла ждать. Я его так хотела». Она вызывающе посмотрела на Барнаби. «Наверное, вы шокированы?» Барнаби изобразил на лице легкое смущение. «И я ему была нужна. Он даже не дал мне выйти из машины». Потом мы поднялись наверх и продолжили. В этом описании не было ничего эротичного. Она даже не употребила эвфемизм «заниматься любовью». Любовь, насколько Барнаби понимал это слово, с подобными отношениями не имела ничего общего. Он спросил, встречались ли они вчера во 2:30 дня. Да, примерно в 3:30. Он перегонял комбайн, поэтому его Ситроен остался в гараже. Пришлось обойтись передним сиденьем моей Хонды. Наверное, пробыли вместе около часа. Ладно, спасибо вам за содействие, миссис Лесситер. Барнаби повернулся к выходу. Возможно, мне понадобится переговорить с вами еще раз. Ладно, вы знаете, где меня найти? Она тоже повернулась, но вдруг замерла, глядя ему через плечо. В дверном проеме стоял ее муж. Барнаби посмотрел на него, и тот посторонился. На лице доктора боролись ярость и торжество. Когда за старшим инспектором закрылась дверь, Тревор Лесситер сказал, «На твоем месте я не был бы в этом уверен». «Ты много услышал?» «Более чем достаточно». Ярость и торжество понемногу уступили место глубокому удовлетворению. Он внимательно и оценивающе поглядел на нее. В последнее время она выходит к завтраку без своей так называемой «боевой раскраски». Такого она себе не позволяла, когда они только поженились. Теперь виден ее настоящий возраст. Ей уже не так просто будет найти очередного балбеса вроде него. Но, может быть, ей не придется искать, если она будет беспрекословно подчиняться ему, делать, что ей скажут. У нее было слишком много свободного времени. Вот что ее сгубило. Слишком много времени и слишком много денег. Начнем, пожалуй, с ее денежного содержания, ее машины и миссис Холланд. Пусть Барбара сама исполняет повседневные обязанности докторовой жены. Поддерживает дом в чистоте и порядке, готовит на троих, работает в саду, а ночью ожидают другие обязанности. И он, черт побери, постарается, чтобы его больше не провели. Каждую ночь и столько раз, сколько он пожелает. А еще он подсмотрел в Казанове много всяких штучек, и она всем им научится, если хочет здесь остаться. Конечно, он и дальше будет наведываться в клуб, нельзя же огорчать малышку Кристал, но отнюдь не так часто. Он подумал, сколько денег истратил за последнюю пару лет, пока его жена... Он вспомнил о своем повышенном давлении и решил, что не стоит принимать все это близко к сердцу. Да, этой суке есть за что расплатиться. За все запертые двери, за всю головную боль, за все дерзости. И она за все это расплатится. Или пусть убирается вон. Он вспомнил, в какой безобразной обшарпанной дыре она жила, когда они повстречались. Это с самого начала должно было ему о многом рассказать. Она сделает все, что угодно, лишь бы снова там не оказаться. Она будет плясать под его дудку. Он вообразил себе будущее, исполнено чувственных восторгов, и начал объяснять ситуацию жене. Барбара слушала, а он бубнил и бубнил, то и дело поднимаясь на цыпочки и растопыренными пальцами придерживая брюхо. «Она должна будет то. Она должна будет это. Она должна будет стать любящей матерью для толстой кривобокой болтушки Джуди и доброжелательно выслушивать недовольное нытье его паршивых пациентов и, разумеется, стряпать эти чертовы завтраки, обеды и ужины, непременно из четырех блюд. Она подумала о деньгах, которые лежат наверху в ее сумочке. 4000 фунтов. К тому же она еще не продала часы. Она вполне может наскрести на первоначальный взнос за дом. Но что это будет за дом? Типовая лачуга, вроде той, в которой живут ее родители, если они еще живы. Опять все станет как раньше, только еще хуже. И как она будет выплачивать ипотеку? На какую работу ее возьмут в таком возрасте? Конечно, если будет свой дом, можно будет сдавать комнаты. Если понадобится, с некоторыми дополнительными услугами. Но если ей предстоит остаток жизни корячиться в постели, почему бы не заниматься тем же самым в более комфортных условиях? Она всегда может откинуться на подушку и помечтать о Капри или Ибице или Лазурном береге. Она посмотрела в окно на зеленую сочную траву, сверкающую под брызгами росителя, на цветущие деревья и террасу, уставленную столами, зонтами и цветочными вазами. Потом мои глаза прогулялись по комнате. Плотные китайские ковры, мягкие диваны, столики из оникса, выложенные зелеными и золотистыми плитками пол. А ей нужно всего лишь притворяться. На такое она способна. В конце концов, она всю жизнь этим и занималась. Она взглянула на него. Он и впрямь разошелся. Светло-карие глаза на выкате, злорадно дрожащие губы. Она обойдется и без машины. На семью из 3 человек 3 машины слишком много. Миссис Холланд дадут расчет. Садовника будут приглашать гораздо реже. Барбер не помешает узнать, что такое повседневная работа, и вспомнить, что такое супружеский долг. Время дармоедства позади. Ага, до нее дошло, что к чему. Наконец-то она видит, где ее ждет хлеб с маслом. Понемногу она все поняла, и на ее лице выступила нежная улыбка. Барбара ласково дотронулась до его руки. «Черт с тобой, пупсик», — сказала она.